Тут сразу видно, недооценивать меня не стали, от перчаток стало в разы труднее уворачиваться, но тем не менее моя природная изворотливость хоть и была послабее обычного, потому что, черт возьми, я был голоден и изранен, но это хватало, чтобы приближаться и воздухом по очереди вырубать их. Перчатки — это, конечно, удобно, но обычной землей они как будто не спешат пользоваться. Видимо, внимание на этом их загадочном оружии настолько сосредоточено, что приходилось жертвовать всем остальным. Хотя когда я убил первого, остальные, вполне шустро разбавляя свой кулачный бой перчатками, пошли в атаку, но это их не спасло. Уровень запаса воздуха был настолько велик, что я каждой атакой запускал приличные такие волны, от которых довольно трудно увернуться. Оставить стены они не успевали. Говорю же, от обычной магии отвыкли со своими перчатками, видимо, впервые встречают такого юркого противника, а так на всех остальных хватало бы с запасом. В общем, в этом зале оказалась выделенная какой-то арочкой область стены. Ежу понятно, что тут склад, который я и взломал тем же способом, что и выходил. Там и обнаружилось мое личное сокровище. Рапира, топорик, плащ и прочие мои вещи. Тут было много разного, включая оружие разных народов, разные ткани, все рассортировано по полочкам, поэтому я решил потратить несколько минут почитать. Остановился я на свертке странной белой ткани, которая подписана как огненная. Потрогав ее рукой, огненность ее я не понял, но решил взять. И вот когда я взял в руку, случайно тиранул ткань между рукой, пока брал, и каменной полкой от ткани посыпались искры. Сначала я не понял и попробовал еще раз. Оказалось, от сильного трения ткань высекает искры. И вот тут у меня в голове щелкнуло. Это же идеально для меня. Просто идеально. Я могу высекать искры и распиливать пламя своим воздухом. Сделать из нее браслеты, допустим. Руки друг об друга тиранул, и вот тебе искра. Черт, или перчатки. Вообще идеально хоть одной рукой. Когда до меня дошла эта мысль, я засунул ткань себе к привязанной к телу руке и пошел дальше. На пути мне не встретилось больше препятствий, кроме ебучего лабиринта, в котором я бродил добрый час и все это время поддерживал свое состояние воздухом. Но в итоге я нашел путь наверх, точнее, как я нашел подъем наверх, который вел в тупик, но у меня была моя магия, которой я вырезал себе проход, и оказался в еще одной комнате с колоннами и гигантскими потолками. Да, сука, кто тут страдает гигантизмом, как они меня заебали. Нет, маги огня тоже немного этим страдают, тут как пить дать, но мы то наслаждаемся, а они, сука, именно страдают. Впрочем, я сразу же прижался к стене и аккуратно пошел в сторону выхода, чтобы, буквально, в следующей комнате на меня напали еще двойка земельников с потолка. Также молча, в почти абсолютной тишине, я резко услышал, как камень ударяется об камень. Это, видимо, они сменили позицию для прыжка и начал защищаться. Тут я уже поступил проще. Судя по тому, что в этом помещении есть окна и там свет, это поверхность, а поэтому я сходу возвел вокруг себя торнадо, засосав их туда, и направился прямо к стене напролом. План был хорош, жаль, стену я лишь поцарапал. Видимо, это уже не та земелька, что внизу, поэтому я просто резко сбросил торнадо. С третьего раза я вызвал его не сильным, и просто со всех своих ветряных ног я побежал. К счастью, особо никто мне не встречался на пути, поэтому, выбежав через какой-то вход, взор мне открылся на урбанисту. Нет, не так урбанисту с большой буквы. Красивые роскошные здания в зеленых тонах, ухоженные сады, или как их называют азиаты, те самые, где маленькими граблями землей водят и так далее, и приличных размеров красивый замок в центре. Хотя, конечно, все было в стиле средневековой Азии, то есть если смотреть ближе, то можно вполне себе обнаружить такие моменты, как отсутствие нормальной сантехники и так далее по списку. Хотя, может быть, я предвзят, да скорее всего точно, хых, это же царство земли, меня тут пытали подземелье и сколько времени пытали, позитивить не особо получается. Тем не менее, план сформировался быстро, и я уже быстро, но тихо и скорее всего скрытно побежал к ближайшему особняку. Там я выкрал одежды цвета земли и денег. Теперь осталось только добраться до внешней стены и там уже дойти куда-то. Хотя вообще бы мне не помешал опыт боев с магами земли, но начинать одному посреди столицы народа земли, по-моему, это очень пахнет самоубийством. Когда я уже выходил из дома, в глаза мне бросилось в зеркало и наконец увидел себя. Мда, лучше бы не видел. Бледное лицо, у глаз лопнувшие капилляры, все ногти черные от свернувшейся под ней кровью, одна рука пусть уже и нормально, но примотана к телу, весь грязный, больше того, щетина прорвалась на всем подбородке, волосы слипшиеся и немытые, ужас. Но ванну тут искать нет времени. Боюсь, тут как таковой и нету ее с удобствами привычными мне, скорее всего какая-то купель или в таком духе. Впрочем, одевшись так и накинув сверху свой плащ, я стал выглядеть как простой путник с дороги. И выйдя из дома решил, все же не наглеть и не идти по главным улицам, а пошел по разного рода тропинкам к первой стене, отделяющей верхний уровень от нижнего. На пути слава огни я не встретил почти никого, а кого встречал, те просто игнорировали меня и проходили мимо. Ведь тут живет только местная аристократия. Это, кстати, у меня память немного заработала, потому что в доме я нашел немного еды, часть которой я съел, а часть завернул в вещмешок на спине. В душе не знаю, где хозяева, да и мне без разницы, не пришлось вырубать или убивать, уже хорошо. Рапиру, кстати, я вернул на положенное место, как и топорик. Не знаю, как тут относится к оружию на поясе, но девать ее некуда. Такую дылду никуда не спрячешь. Спустя около часа обычного человеческого быстрого шага я таки пришел к первой стене. Что я могу сказать? Почему-то в голову лезет только какая-то непонятная хрень с красной мордой, выглядывающей сверху нее. Интересно, к чему бы это? 44. Глава 10. Соло левелинг или приключения одного Акимару. Часть 5. Стена была довольно высокой, из камня или чего-то такого, без видимых выходов, там, где по идее должны быть ворота. Собственно, в конце улиц, были арки под них, но не было самих сквозных дверей. Сука, знакомый дизайн, прямо как в под землей. Думаю, не буду рисковать спалиться, подойду и просто пройду, там даже проверок нет особых каких-то на выход. На вход, конечно, есть, а на выход, нет. Поэтому спокойно пристроился между двумя торговцами и прохожу. Внимания даже особо не обратили, просто открыли передо мной землю, и все было бы хорошо, если в момент моего прохода, уже проходя блокпост на выходе, прибежал какой-то гонец и, подбежав к главному, вручил ему. Я уже понял, что происходит, но тем не менее дергаться рано, может, спокойно пройду, а тут подозрение вызову. Поэтому стоял себе в очереди на выход, не парюсь, посматриваю на мужика. Тот внимательно все прочитал и начал прищуренно смотреть на проходящих мимо. Вот сука, подозрительный мудак, сиди себе дальше. Ну, сбежал кто-то и сбежал, а нет, сука, реально мониторить начал. Ну, естественно, взгляд задержался на мне, и он, подозвав пару пограничников, и начал подходить ко мне. Да еб твою мать, почему все не может пойти как надо, обязательно какие-то проблемы. Ладно, прорвемся, что мне сделают три простых мага земли из местных, максимум, грозно усами пошевелят, да я убегу или разобью их. Молодой человек, пройдемте с нами, обратился главный усач. Уточним ваши данные, а может, не надо, попробовал я закинуть удочку. Пройдемте с нами, надавил он. Жалко, выдохнул я, значит, придется по-плохому. Ну, хотя, а что я ожидал, что они каким-то чудом забудут про меня? Конечно, сейчас ориентировка будет, каждая собака искать будет, я же прикончил какую-то шишку. С этими мыслями я решил постараться не убивать гражданский, но военные уж извините, не убью я, они убьют кого-то из моих. Поэтому я дернул здоровой рукой, дуговое горизонтальное движение, и их головы отделились от тела. В толпе тут же началась паника, визги, крики, ко мне начали бежать остатки, а я просто высоко подпрыгнул на одно из зданий и прыжками начал уходить, прямо как Шиноби в Наруто. Только руки не получилось взад себя оставить болтаться сосисками, хотя бы потому, что одна из рук сломана, да и вообще тема очковая. Мне куда проще держать, как при обычном беге, чтобы легко сгруппироваться. Я в этом плане не ниндзюк, чтобы при падении максимум места ушиба потереть и побежать дальше. Стеклянная пушка какая-то, ей-богу. Потому что в силе, по моей памяти, я бы мог вполне спокойно посоревноваться с нарутовскими. У меня не дзюца, у меня магия, но тем не менее. А вот в выносливости, нет. Через десяток минут я спрыгнул вниз и поспешил на центральную улицу в толпу. Мол, хочешь спрятать, прячь на самом видном месте. Вот так и я, попробуй меня в этой толпе найди. Конечно, вторая прожилка общества представляла из себя более ущербное зрелище, чем первое. Я уже боюсь, как выглядит внешний слой, если этот так. Жить как бы можно, но на уровне средней деревни народа огня, даже не города, именно поселка обычного. Примерно такого, вокруг которого был мой самый первый выход на бандитов. Обычная деревня, где-то в жопе мира. Хотя, может, я предвзят. Опять же, меня тут недалеко пытали под землей, ну, короче, ясно. А еще второй уровень был ниже первого, то есть буквально. Похоже, казематы местного ФСБ были не так уж и под землей, скорее просто без окон совсем. Когда я уже подходил к следующей стене, между прочим, 2 часа неспешной ходьбы, без учета того расстояния, которое я пропрыгал, что на самом деле огромные территории. Тут уже встречаются производственные районы с какими-то заводами, трубами из которых валит дым и так далее. Хотя вот плантации я не заметил, тут именно индустриальная часть. Похоже, плантации где-то в крайнем районе. Решение понятное, там больше всего места, но в то же время глупое. Если получится проломать первую стену и устроить осаду, то они тут с голода помрут, честное слово. Хм, где-то я уже слышал про стены, пролом внешней стены и так далее. На кончике языка прямо. В любом случае, где-то ближе к тому месту я заметил, что патрулей становится все больше и больше. Причем ходят и всматриваются в лица, одежду, слава богу, тут много одетых так, как я. Плащ, да одежды земли под ним. В принципе, меня ничего больше не выдает. Черных волос тут полно и пойди отличи меня от обычного жителя по лицу. Конечно, чуть покрасивее буду с аристократичными чертами лица то, но в целом без прически в стиле народа огня, хуй кто отличит. Поэтому я и шел довольно-таки спокойно большую часть дороги, но в определенный момент патрулей стало слишком много и стопали они каждого третьего, даже несмотря на одежду. Кстати, что меня конкретно палит, это сломанная рука. Вот тут прямо отличительный признак, не дать не взять. Я ее довольно неплохо прячу под халатом, а природная ловкость позволяет маневрировать в толпе, не хуже, чем в бою, и это помогало при виде охотников до моей задницы обходить их, но, к сожалению, толпа рядеет, а охотников становится все больше. Поэтому я решил плюнуть на всю скрытность и побежать по крышам, а потом пробиться сквозь выход. Собственно, так я и сделал, и меня даже никто не палил, но вот, подбежав к стене, я понял одну мысль: а что делать? Как мне пробить выход, если его нет? Не говоря о том, что охрана там явно усиленная, и даже если я смогу, то в стене меня спокойно могут убить, а идти сквозь нее добрые минуты 3. Значит, план другой: надо совсем закосплеить шиноби и побежать по стене. Собственно, с такими мыслями я и побежал куда-то в сторону от блокпоста. Попробую заняться скалолазанием где-то в стороне, чтобы никто не видел. Отбежал я, буквально, в какую-то пизду, а именно промзону. Тут мало кто ходит, а пространство есть. Правда, меня смущают довольно большие открытые пространства, но тут ничего не поделать. Зато людей мало, честное слово. По идее, это как с прыжком, он у меня получается интуитивно. Просто беру, прыгаю и дальше отталкиваюсь от стены и так до вершины, которая не так уж и далеко. План был хорошим, жаль, что дерьмо. На самом деле большое дерьмо. Я, конечно, прыгал, потом отталкиваться, только с таким прыжком отталкивался я не только вверх, но и в сторону. После чего, конечно, падал, замедляя свое падение. Проблема: после где-то попыток 4, я понял, что способ бесперспективный. Пару раз у меня, конечно, получалось. Потом я придумал подгонять себя воздухом легонько обратно к стене, но там уже физика к стене, я лечу от нее, вталкиваюсь и обратно в сторону, вверх как-то не получалось. Поэтому я решил зайти с другой стороны. Я же как-то отталкиваюсь прямо в воздухе, да и когда парю вниз, тоже воздухом себя поддерживаю. Что если сделать давление такое, которое будет удерживать меня на весу, а бежать я буду своим ветряным шагом вверх? Раньше, используя только воздух внутри себя, я бы о таком и мечтать не мог. Мне и прыгать с большой высоты было противопоказано, разбился бы нахуй, запаса не хватило. А вот сейчас, имея, можно сказать, бесконечный запас, я могу. В этот раз я подошел к вопросу неспешно и, поставив ногу на стену, начал стараться начать так поддерживать снизу себя воздухом, при этом давя сверху, чтобы оторвать вторую ногу из-под земли. Спустя 5 минут попыток, это действительно получилось, и я сначала не уверенно, а потом все быстрее и быстрее бежал вверх. Бежать пришлось 3 минуты, скорости своего ветряного шага я так и не достиг. Зато как охуели стражники, которые были сверху на стене, любо-дорого смотреть. Я же просто перепрыгнул всю поверхность стены, тут же начав падать с другой стороны. Зато я пересекся с круглыми глазами одного из бедолаг. Хе, вид открылся одновременно и захватывающий своими масштабами, красота и плачевный. Поля и очень бедно выглядевшие участки с разными домами, иногда халупами, иногда почти на среднем уровне. Пикировал я несколько минут, пикировал и решил рискнуть, просто полетел вниз, иначе бы это продлилось добрые полчаса. Слава огни, я сорвал голос и не кричал, а просто хрипел, иначе крик бы мой был слышен, наверное, всему третьему уровню и половине второго. Свободное падение с такой высоты — это тебе не это. Даже заностальгировал по моему падению со скалы. Как давно это было то, господи. По ощущениям целая вечность. Хотя прошло всего-то около 7 лет. В таких грустных ностальгических мыслях, про мои первые шаги в магии Мэй прошел мой полет, а следом аккуратнее планирование вниз. Как там, интересно, Мэй? При мысли о том, что ее могли выдать замуж, под ложечкой немного засосало. Не хотелось бы. Ну как минимум, как ее найду, посмотрю на этого мужа. Как минимум, если это не сам хозяин огня, запугать я его смогу. Хотя что-то мне подсказывает, что с мужиком надо будет просто побухать и послушать жалобы на жизнь, учитывая талант Мэй к магии огня и ее язвительный характер. Только вот выберусь отсюда, а потом уже все остальное. Первый уровень самый заселенный по страже и самый большой. Хотя может показать, что большой как раз самый глубокий, но тут как спицы, лучше одна по 40 сантиметров, чем две по 30. Геометрия. Так и тут, хотя как тут, даже от стены до стены, второй уровень самый большой. Ясно почему, как-то же надо кормить ораву людей, потому что бассейн Ксения имеет глубоко сообщение с внешним миром, только частные торговцы то и то. Зато вот где-где, а тут я точно затеряюсь среди толпы, потому что судя по всему тут столько бродяг, что огни прости, я еще элитно выглядеть буду. Хотя проходя мимо домиков есть и вполне ухоженные, пусть и бедные. Чем-то напоминает деревню Дира, только там это создавалось идиотами вроде моего братца налогами, а фактически чистым грабежом, а тут, что-то мне подсказывает, местные военные ведут себя ничуть не лучше, чем в тех деревнях, в которых мы с Суюки ходили, а в верхушке знать об этом не знают или знают, но клали полный и абсолютный болт, скорее всего второе, чем первое, хотя кто его знает. На середине пути пришла идея зайти в забегаловку покушать и немного отдохнуть. Я все еще не восстановился от моего недельного курорта, а тут такой кросс с экспериментами. А покушать надо, тем более вести до внешней стены точно не могли дойти. Хотя, земляники могут под собой тащить землю и двигаться с приличной скоростью. Могут и успеть. По идее, если три разных мага земли с центра стартанули с большой скоростью в разные точки, ну или не три или больше, то они должны успеть вперед меня. Поэтому рассчитывать, что меня спокойно выпустит, не буду. Просто перебегу поверху стены и все. Только сначала поем и посижу минут 20. Мне бы еще поспать часик-другой десятый, но, к сожалению, я так не могу. Это уже очень опасно, поэтому чуть-чуть отдохну и пойду. Зашел я в какой-то поштопанный бар. Я, конечно, хотел столовую, но боже, без разницы, лишь бы жратва была. С этим делом я и подошел к бармену, на предмет что-то покушать. На крайний случай у меня с собой была еда, но есть холодную еду не хотелось совершенно. У бармена я просто попросил какое-то фирменное блюдо и мне принесли пюре с какими-то сосисками, соус и хлеб. Меня полностью устроила и пища с тарелки начала исчезать со скоростью звука. Конечно, возможно, мне будет плохо, но я попробовал поесть еще там и мне все еще нормально. Значит, можно попробовать пищу получше. Разве что на третье блюдо я остановился, чисто силой воли и решил послушать себя на предмет боли в животе. Он их найдено не было спустя десяток минут мониторинга себя любимого, и я приступил к пище дальше. Вкусно было просто не передать как, несмотря на то, что объективно еда была средней паршивости. Где-то около 30 секунд я, кстати, боролся с мыслью выпить чего-то горячительного. Но идея была откровенно плохая, потому что, а, мало ли, учитывая мое состояние, даже с кружки пива может быть опьянение, б, не будем добавлять вызовов организму, который и так стойко вытерпел и терпит до сих пор. Поэтому, повтыкав в стену еще минут 10, я решил поболтать с барменом. Во-первых, удовлетворить свои нужды в общении, во-вторых, уйти из города врага и не узнать, чем он живет, хотя бы внешний его слой, идея очень такая себе. Как вообще бизнес идет в таком месте? Начал диалог я, и распределись, другого слова не подберешь, мы с ним прилично. Я даже не понимал, как за неделю я соскучился по живому общению. Обсудили все на свете, я даже попытался дать советов из моего старого мира. Но самое интересное, началось, когда мы подошли к теме войны. А все началось с того момента, как бармен упомянул: «Эх, жалко, магов огня тут почти не водится, жаловался он, нанял бы такого себе, и расходы на отопление можно вычеркнуть, так еще и рабочая сила, так война идет, какой маг огня, хмыкнул я, дождавшись, пока он обслужит одного посетителя, его сразу за шпионаж и в тюрьму. Ха, ну ты и шутник, парня, улыбнулся мужик, беря стакан и начиная протирать, и правда какой бармен, не протирающий стакан, не сделай бы он этого, заподозрил бы, что они ладные, какая война, ты о чем, как о чем, нахмурился к недоумению я, столетняя, какая еще, парень, заканчивай уже шутить, у меня даже голова разболелась, нахмурился уже бармен и правда одной рукой начав потирать виски, блять, не понял, вот тут прямо совсем, либо я дурак, либо лыжи не едут, ну или я во времени путешественник, хах, хах, же, да, 45, глава 10, соло левелинг или приключение одного Акимару, часть 6, с барменом я разговор быстро закруглил и пошел разводить людей на поговорить, это что вообще за новость, я очень надеюсь, что это не перемещение во времени, как бы это сказать, после перерождения, второе не кажется таким уж невозможным, да, а что прямо по скайримовским заветам, очнулся в тюрьме и пошел выбираться, где-то тут должен быть дракон, я даже оглянулся, но слава богу небо было самое обычное, даже красивое, голубое и никаких облаков и драконов, в любом случае я пошел в следующие забегаловки к бармену, завязал диалог и в этот раз быстро подошел к вопросу войны, тот тоже посмотрел на меня как на дурака и у него тоже заболела голова, и так я еще сделал несколько раз, а потом уже подделывался до простых людей, никто не знает о войне, какого, блять, черта, ответов на этот вопрос у меня не было, поэтому я и пошел отсюда выбираться, я думаю нашему командованию будет интересна информация по поводу тайной организации их способа использования магии земли и того, что они как-то смогли внушить всем вокруг, что войны нет, как, блять, как, я не помню аниме настолько хорошо, чтобы сказать, что тут происходит, про Басинкси я помню только то, что сюда рано или поздно придет и аватар Изука, а вот когда и как, уже не могу сказать, ладно, Агни со всем этим дерьмом, пора выбираться отсюда, собственно с этими мыслями и пошел отсюда, ближе к стене начался сплошной город, где мне пришлось ради прямого пути идти по разным улочкам и в одной из них произошла довольно ироничная ситуация, меня попытались ограбить, эй ты выворачивай карманы, если хочешь жить, дерзко произнес какой-то мужик, конечно, сзади проулка сразу вышли еще два молодца, я даже улыбнулся, честное слово, побить их одной рукой было легче легкого, и тут я решил, немного узнать, что это за странная боль в голове у людей, вот этих отбросов не жалко, поэтому я начал избивать главного и спрашивать наводящие вопросы про историю и столетнюю войну, что же голова у него болела просто невероятно, но докапываясь до него, я смогу пробить это внушение и он таки уже избитый со сломанными пальцами вспомнил и даже описал, то что я ему не говорил, с этим я его и отпустил, правда он не убежал, грохнулся в обморок, так, это что же получается, тут есть какие-то маги, которые могут внушать мысли, да нет это бред, в любом случае хорошо, что хоть не путешествие во времени, слава огне или кому там, иначе я заебался бы заново набирать авторитет, деньги и так далее, да и разбираться в новом мире тоже такое себе, в любом случае спустя еще некоторое время я подошел к самой главной внешней стене, она была выше и толще всех остальных, причем по ощущениям прилично, явно те кто это строили ставили на то, что эта стена просто никогда не падет, и по большому счету они правы, без аватара или какого-то другого нечестного игрока, такие стены сломать почти нереально, как я не прикидывал мне как магу воздуха долбить эту стену добрые несколько часов, это при условии, что маги земли до конца не будут знать, а вот сколько перебегать такую стену, сейчас и узнаем, вот только как только я прыгнул на стену и начал бежать под моими ногами камень резко оттолкнул меня, отчего я начал падать, а в меня полетели разные камни, приличных размеров, прямо с земли, несколько каменщиков стояли снизу и прицельно шмаляли по мне пытаясь убить, вот черт, как они смогли меня вычислить, но да ладно, проблема была не такая сильная, поэтому приземлившись на землю, это заняло всего несколько секунд, я забежал не так высоко, поэтому меня не успели в воздухе расстрелять, 8 разных магов я успел заметить в воздухе, чисто теоретически можно было напоследок со всей дури зарядить торнадо, но делать я этого, конечно же, не буду, мирные ни в чем не повинные люди как бы это глупо ни звучало ни в чем не виноваты и убивать я их не хочу, Вообще относительно этого боя поначалу я был спокоен, все-таки я справлялся с куда большим количеством более элитных солдат, но как-то я забыл учесть мое состояние и снаряжение. Уловил я, что все не так просто, когда меня начали закидывать камнями, а я лишь крутился и даже впал в легкую панику, попадать обратно в плен не хотелось. Одна мысль об этом вызывает почти первобытный ужас, но тем не менее, отбросив первую секундную панику, я начал с помощью дополнительных круговых движений ног параллельно с танцами крутить воздух вокруг меня. Это помогало отражать камни и лучше их чувствовать. Чем больше я разбавил воздух своим внутренним, тем лучше я его чувствую, поэтому получалось очень даже неплохо. А потом я начал отвечать огромными ветряными лезвиями, которые, попадая в каменную стену, пробивали ее и дробили мага за ней так, что он даже отлетал. На все про все у меня ушло около 10 минут, и после того, как переломные остались лишь трупы, я, не тратя время, прыгнул как можно выше и побежал по стене вверх. Где-то 10 минут и я наверху, стражи сверху было не так много, и я их сразу вынес, прыгнув наверх и пустив под себя вверх стены огромный ветряной резак. Этого хватило, чтобы оставить приличную несколькометровую трещину сверху. Следом я аккуратно приземлился на торчащий кирпичик и уставился на свободу. Наконец-то я выбрался. Почему-то до этого момента я все еще ощущал себя в клетке, а теперь нет, почти нет. Осталось лишь спрыгнуть и на первой ветряной побежать. Вздохнув полную грудь воздуха, я с максимальной силой кинул себя в сторону воздухом и начал планировать. В этот раз мне пришла идея в голову параллельно поддувать себя воздух и тем самым летя в сторону от Басингсе. Летел я приличное количество времени, но тем не менее смог, не становясь на землю, удалиться на очень приличное расстояние от этих стен. Когда-нибудь я их разрушу и буду безумно смеяться, и может быть даже засосу какую-то красавицу. Да, организм, почему-то слегка остановившись, вспомнил, что он мужской и начал подавать однозначные признаки, что пора бы с кем-то и пообщаться поближе. Вот только сначала я отбегу как можно дальше, поем, побегу еще, посплю, поем и еще побегу. В общем, отбегу настолько далеко от Басингсе, насколько возможно. Наполеоновские планы, учитывая мое состояние, но что поделать. Спустя 2 дня пути я мог сказать, что убежал я на очень приличное расстояние. До этих мест даже при всем желании новость обо мне таком интересном просто не могла дойти. Я спал, буквально, несколько часов, потом быстро ел и бежал. Не знаю, как я выдержал такой темп, но на самом деле отпускало меня только во время бега. Каждый раз, когда я ничего не делал, мне казалось, что на меня из кустов выпрыгнут эти земляники и утащат к себе в казематы. Кажется, у меня начались проблемы с кукухой. Чувствовать себя свободным только при беге, ненормально на самом деле, как ни крути. Ладно, думаю, это само со временем пройдет. В общем, остановился я в каком-то городке народа земли приличного вида. Честно говоря, за все то время, что я бежал, мне в голову пришла одна единственная мысль: мне очень трудно сражаться даже против средних каменщиков. Ну, то есть я, конечно, побеждаю, но победа, используя мой козырь в виде торнадо, это очень плохая победа. Не говоря уже о том, что магию воздуха я вообще особо не должен палить. А вот побеждать магией огня или рапирой земляников я почти не могу. И тут надо поступать так, как учил меня мастер, изучить врага. Поэтому я решил найти кого-то, кто обучит меня мастерству земли. Ладно, кому я вру, какому мастерству, хотя бы общие основы покажет, там я уйду, сказав, что у меня ничего не получается, а там надо найти нормального спарринг-партнера земляника. Мда, задачка. Первым делом в городе я пошел в местную пекарню. Пусть посмотрит руку, обработают ее, может быть, как-то. Следов заражения и характерного подергивания, слава богу, нет ни на пальцах, ни в моем закрытом переломе, поэтому характерные пальцы я палить не буду. Пусть думают, что это просто природное отклонение, а вот руку обследуют. Местная докторша посмотрела, повздыхала и, накурив меня какой-то травой, нормально вправила руку, следом наложив шину и наказав не вытягивать руку месяца 2 из гипса, смотря в мои ошалевшие глаза, добавила, мол, если вы все-таки маг, то после 2 недель аккуратно можно пробовать, если не отдает болью, то используй на свое усмотрение. Вот доказательство того, что маги действительно имеют некое физическое усиление. Осталось понять, какое и можно ли его как-то усилить. Но это уже мечты. Оказалось, что в этом городке есть Академия магов Земли. Конечно, платная, но тем не менее, уж чего-чего, а денег я еще с казематов каменных рук украл прилично. Поэтому, не считаясь с ценой, пришел и записался. Снял местный отель и честно отходил где-то около 4 дней каждый день на стандартные 2 часа. И понял, что это какая-то лажа. Нет, меня с самого начала смутил слишком рыхлый вид учителя и слишком никакие движения. Я видел, как двигаются земляники, и это грубые, резкие и прямые движения. От магов земли прет какой-то твердой уверенностью и напористостью, но от этого мужика воняет как от последнего дельца, но никак не мага. Собственно, спустя 4 дня до меня это окончательно дошло, и прямо посреди занятия я плюнул и пошел в отель. А что делать? Отжиматься дальше? Нет, конечно, форму это помогло начать восстанавливать. Кто бы что ни говорил, за неделю прямо совсем проехать все мышцы нереально, и даже в таком изнеможденном состоянии нагрузки, которые давал учитель, казались совсем детскими. Поэтому мне стрельнула мысль поразвлечься с какой-нибудь местной девушкой и пойти дальше искать бог его знает что. Я до сих пор не ориентируюсь, где я с географической точки зрения. Дело в том, что мы с Суюки слишком свободно путешествовали. Да и карту земли целиком я не помню. И где мы были, а где я сейчас, я в душе не ебу. Может, я вообще бежал в другую сторону от нужной? С этим надо будет что-то делать. Ребята наверняка за меня волнуются, но, к сожалению, сначала я лучше прокачаюсь и приду в еще лучшей боевой форме, чем наоборот. Мне надо стать сильнее, а потом уже займусь инспекцией. В конце концов, я надеюсь, Суюки уловила, что надо делать, и шороху наведет в местных селениях, хотя бы. Главное, чтобы шороху, а не дел. В общем, оделся я поприличнее, оставил все оружие в номере и пошел в местный бар. Начал пить напитки, слушать про общение вокруг и выцепил один интересный диалог. «Ты слышал, слепой бандит опять всех уделала», — сказал один отдыхающий сидящему рядом другому. «Да, ее еще никто и никогда не побеждал. Да это вообще возможно? Ты видел, как она двигалась? Ладно, давай потише. Это все-таки подпольная арена», — опомнился первый, начав шикать на своего друга. «Так-так, а это уже интересно. Подпольная арена, где-то в этом городе, где есть такие маги земли. А очень интересно. Первоначальная цель уже была забыта, хоть и не до конца, но тут ничего не поделаешь. Хотелось узнать как можно больше. Поэтому, не мудрствуя лукаво, я начал попивать напиток в десяток раз медленнее и смотреть краем глаза за парочкой друзей. Дождавшись, когда один из них пойдет на выход, я тихонько примостился следом, и когда он отошел в проулок поссать, я зашел за ним и, схватив в болевой прием, сзади, так чтобы моего лица не было видно, начал допрос. «Где проходят подпольные бои? Что? А чем ты? Ох, вот почему бы мне просто не сказать эту информацию, что лично ему за это будет. Но да ладно, я местных правил не знаю. Может, реально боится чего-то». В любом случае, я вывернул руку еще сильнее и повторил вопрос. «Да, а чем ты, мужик? Ай-яй, отпусти меня, пожалуйста, забери деньги». Не строй из себя дурака, вывернул я еще сильнее. «Если я надавлю еще немного, я тебе сломаю обе руки, поэтому скажи мне, где арена, и я от тебя отстану». Вот так я и получил адрес, а заодно и расписание боев. Оказалось, там все проходят не так часто, как мне бы хотелось, и следующий бой аж через 4 дня. Что же, похоже, придется задержаться в этом городке. 46. Глава 10. Соло-левелинг или приключение одного Акимару. Часть 7. Спустя 2 дня пути я мог сказать, что убежал я на очень приличное расстояние. До этих мест даже при всем желании новость обо мне таком интересном просто не могла дойти. Я спал, буквально, несколько часов, потом быстро ел и бежал, не знаю, как я выдержал такой темп, но на самом деле отпускало меня только во время бега. Каждый раз, когда я ничего не делал, мне казалось, что на меня из кустов выпрыгнут эти земляники и утащат к себе в казематы. Кажется, у меня начались проблемы с кукухой. Чувствовать себя свободным только при беге, ненормально на самом деле, как ни крути. Ладно, думаю, это само со временем пройдет. В общем, остановился я в каком-то городке народа земли приличного вида. Честно говоря, за все то время, что я бежал, мне в голову пришла одна единственная мысль. Мне очень трудно сражаться даже против средних каменщиков. Ну, то есть я, конечно, побеждаю, но победа, используя мой козырь в виде торнадо, это очень плохая победа. Не говоря уже о том, что магию воздуха я вообще особо не должен палить. А вот побеждать магией огня или рапирой земляников я почти не могу. И тут надо поступать так, как учил меня мастер, изучить врага. Поэтому я решил найти кого-то, к

Что же, похоже, придется задержаться в этом городке. Несколько дней я тупо откисал в отеле и тренировался. Останавливал форму, предчувствуя последующее избиение, ведь я планирую сражаться с местными на арене, без магии. А что, магию воздуха показывать нельзя, магию огня тем более. Вот и все, придется одной рукой дарапирой разбираться, может, слегка используя воздух для ускорения или для рубящих ударов. Кстати, черные ногти у меня похожи надолго, потому что как вытащить кровь из-под них я просто не представлял, честное слово. По идее, сама пройдет со временем, а если нет, то тогда буду что-то думать. Хотя уже придумал, по большому счету, отнес я в местную швейную мастерскую вырезок той ткани, которую стырил у взбешников местного разлива и заплатил за то, чтобы они сделали мне пару перчаток, простых белых перчаток. Буквально, в конце дня у меня уже они были прямо под мою руку. И с этим я тут же пошел тренироваться в лесок. Что могу сказать? Щелчок и пламя готово, и черт возьми, это было реально убойно. Главное — развить нужную мышечную и мозговую память. Щелчок, огонь. Получилось просто убойно, и я спокойно мог сочетать магию воздуха, огня и рапиру. Огоньку поддал, задул сверху лезвием и прыгнул туда же сам с рапирой. Кажется, в следующий раз аватара я таки достану и убью. Ну или он меня, ведь в конце концов он тоже на месте не сидит и уже скорее всего освоил хоть одну стихию, или нет. Хм, кто его знает. В любом случае теперь я чувствовал себя силой, способной потягаться с любым мастодонтом местного разлива, и с неплохой вероятностью даже победить. Осталось только, чтобы вторая рука выздоровела, и вообще все будет шикарно. Итак, график мой все это время представлял из себя тренировку, легкую по меркам мастера, даже разминочку, но на большее я был не способен, еда, еда и еще раз еда, потом отмокание в местной бане, а потом здоровый 12-часовой сон. Реализовать мой план по соблазнению местных девушек так и не удалось, к моему огромному сожалению. В общем, за 4 дня я стал представлять из себя хоть какое-то сносное зрелище, чтобы меня не послали нафиг в больницу, когда я пойду проситься сражаться. Впрочем, когда я таки пришел и когда таки записался, оказалось, что турнирная сетка довольно большая, и не я один хочу попробовать свои силы. В самом верху сетки уже стоят старые бывалые местные, а на абсолютном верху находится какой-то слепой бандит. Хм, интересно. Впрочем, первые несколько дней не было почти ничего интересного, большинство кто записались решили попробовать себя в погоне за наградой, но она им даже не светила. Я их уделывал за первые секунды, их максимум, пульнуть камушком медленнее, чем из обычной рогатки. Так что победа была за мной и очень быстро. Где-то уже ближе к середине турнирной сетки пошло что-то интересное. Попадаться начали хоть какие-то маги земли. Уже летали нормальные каменюки и даже кто-то использовал стены, но рапира в правой руке, другая прибинтована к телу, и моя скорость делали свое дело. Меня просто не могли поймать. Поэтому со временем мне дали простую и немного тупую кличку. Борис, хрен попадешь, шучу, однорукий меч. Говорю же, максимально тупая кликуха. Первое и то лучше, а так, ну вот как меч может быть одноруким, но вот как-то по словам местного главного может быть. Он же объявляет бои, он и придумывает клички. В общем, ближе к концу турнирной сетки наконец-то пошли нормальные противники, а именно завсегдатай местной арены. У каждого свой уникальный стиль боя, что делает их невероятно сложными противниками для меня без магии. Первым мне выпал крот. Их как-то называют, но после того, как я понял, по какому принципу тут подбирают кликуха, мне стало глубоко насрать, как и кого тут кличут, поэтому крот есть крот. Ползает неглубоко под землей на довольно большой скорости и пытается обойти сзади и попасть камнем в голову. Принцип может быть и хороший, но не против меня, прошедшего мучильню мастера. Правда, тут получился казус. Достать его под землей я тоже не мог, пришлось ловить на моментах, когда он вылазил из-под нее. Так и случилось, когда он в очередной раз бросил мне камень в затылок, я рывком, да с применением магии, оказался рядом с ним и приставил рапиру к горлу. Можно было рубануть, тут ребята к травмам привыкшие, но я не хочу, как-то привык бить наверняка. Вот следующий меня удивил, так удивил, какой-то клоун, которого представляют как воина народа огня. Он нарочно кричал гимн народа огня и вел себя как идиот при этом. Я что-то говорил про то, что боюсь бить наверняка. Беру свои слова назад. Клоун оказался неплохо так подкован в магии земли и очень хорошо закидывал меня камнями, но без особой фишки. Видимо, его тут держат реально ради шоу. Выбрали воина из средних и нарядили. Что же перед тем, как вырубить, я несколько раз прилично так оставил ему шрамов, чтобы думал перед тем, как петь чей-то гимн. Когда приду сюда уже в форме, посмотрю, как запоет местный держала, который этого клоуна и организовал. Третий же отзывался на глыба, хотя по лицу вылитый скала, да и по телу. Особых фишек у него не было, зато была мощь. Камнями он меня закидывал только так, подобраться к себе не давал ни в какую, и не стеснялся использовать некрасивые приемы типа камня подножки и так далее. В общем, очень неприятный противник для меня сейчас. Поэтому я выбрал тактику, которой ни маг воздуха уже не мог бы реализовать никак. На его летящие в меня камни я начал прыгать и отталкиваться от них, забираясь все выше и выше, потому что каждый раз я поднимался и соответственно скала целил в меня, а потом в один момент уже совсем рядом с ним, ударил по камню, якобы ногой, но я что, полный идиот маг земли? Нет, поэтому долбанул я воздухом, и пока он не видел меня за камнем, а потом за крошками от него, ведь как настоящий земельник он его разбил, я ускорился в его сторону и ногой вырубил того прямо в челюсть. Вот тут уже, видимо, удивились многие, потому что это был полуфинал, и дальше мне предстоит бой с местным чемпионом. На следующий день я пришел в назначенное время. Слепой бандит должен сначала подтвердить свой уровень и размотать самых сильных, начиная со слабого. Когда она вышла на арену, я ждал кого угодно, если судить по кличке, то я ожидал верзилу шкафа 3 на 3 без глаза и с бандитской наружностью. А вышла девочка. Блять, маленькая девочка, которую зрители встречали овациями, свистами и криками. Лоликонщики драные, блять, маленькая милая девочка, сплюнув на землю, да так, что слюна вбилась в пол арены, быстренько раскидала всех местных надо-рестлеров. Вау, у нее были абсолютно отличные движения от обычных принятых у магов земли, да даже сама магия отличалась, она с такой легкостью делала то, к чему многие маги идут годами, иногда даже десятилетия. А вот смотрев все дальше и дальше, я заметил интересный факт. Она, сука, слепая, у нее бледные глаза, которыми она не шевелит. А как, а куда? Неужели так же, как я в последнее время научился улавливать движение воздуха вокруг меня, она также сканирует землю? Боже, она на голову превосходит просто всех, кого я видел в этом мире. Хотя Мэй, наверное, могла бы посоперничать с ней, но это не точно. Все-таки тут уличная девочка, которая сражается с очень опытными магами и побеждает их, а Мэй была просто талантливой магессой, не воином. Это разные вещи. В любом случае, когда девочка всех раскидала, очередь пришла до меня. Шансов почти не было, и я это понимал, но что поделать. А те ей теперь, наш амбициозный новичок, однорукий меч, против слепого бандита. Громко и типичным реферским тоном объявил мужик нас. Мы, как полагается, встали напротив друг друга, и вблизи я убедился точно. Она слепая. Черт, она слепая девочка лет 11. У меня слегка едет кукуха. Хотя на место она не встала все еще после пыток. Наверное, и не встанет никогда. Я, конечно, уже поспокойнее существую, но как будто внутри меня что-то сломалось. Какая-то сострадательность к магам земли теперь отсутствует как класс. Хотя это и плохо. На мне все еще висит миссия от Белого Лотоса по сохранению жизни. Значит, мне надо, прямо надо держаться хоть немного отстраненно. Что же, девочка-гений — это тот самый человек, который может вернуть мне веру в человечество. Ну, точнее, в земляную его часть. Ха, говорят, ты без магии дошел до финала. А боже, язвительность 1/2 мей фразе, которая просто не может звучать в плохом смысле. Что же с такими неудачниками в турнирной сетке? Ничего удивительного. Согласен, хмыкнул я, у меня тем более рука еще сломана 1, та что считай одной правой. Ой, бедненький, мне может тебя пожалеть, улыбнулась эта мелкая язва. Нет, лучше наоборот. В конце концов, я пришел сюда за этим. Все сказал, может, уже будем драться? Язвительность целая Мэй. Бинго. Первый человек на моей памяти, кто достиг ее уровня. Впрочем, думать мне об этом было некогда, из-под земли начали один за другим появляться тупые отростки, которые должны были меня вытолкнуть за арену. Ха, не на того напало. От этого я с легкостью начал уворачиваться, вот только приблизиться к ней это мне не помогло. Если глыба был глыбой, то тут скорее сама стихия, в меня летело все, что только можно. Стоит мне коснуться земли, как меня закидывали разными камнями с невероятной скоростью и точностью. Впрочем, было видно, что девочка все еще действует не наверняка. Никакое попадание не могло бы меня убить. И честно говоря, мне страшно, что будет, если она начнет сражаться в полную силу. прямо до холодного пота, а я только-только начал думать, что круче меня только горы. Впрочем, после того, как один из камней попал таки в меня и я едва удержался на арене, я решил выложиться на полную. «Ладно, бандитка, давай-ка сыграем ва-банк», — хмыкнул я тут же на полную, использовав магию воздуха и прыгнув высоко вверх. «Она не видит меня, пока я в воздухе». Впрочем, тут же приземлившись в меня полетели камни, которые я начал разбивать волнами воздуха. Было забавно видеть, как пустые глаза девочки расширились и как она начала еще активнее работать руками и ногами. Вот тут уже было полегче. Все-таки я наконец выпустил магию и очутился в родной стихии. Разрезы, задувания и просто сильные потоки воздуха. Это была интересная борьба, где мы действовали по принципу контратаки. Она защищалась от моей и тут же посылала ответку. Я от нее уворачивался, посылая очередь свою. По большому счету я поддавался, секрет моей победы более чем прост. Прыгнуть, замедлить падение, закидать лезвиями, но это как-то слишком. Не хотелось почему-то. Впрочем, остальное это мне не мешало использовать, и в один момент я начал крутить вокруг себя небольшое торнадо, что полностью исключало летящие в меня камни, и она это быстро поняла, начав использовать только землю под моими ногами. Только вот и я не лыком шит, и из моих завихрений тут же начали вылетать сдвоенные ответы. Поток воздуха с лезвием, толчок воздуха с лезвием и так далее. Можно сказать, вот теперь мы начали выкладываться на полную и даже начали ловить какой-то азарт. Я это понял по ее лицу, она это как-то но поняла, и мы, одновременно хмыкнув, начали остервенело закидывать друг друга всем, чем знаем. Впрочем, долго это не просилось, и мы одновременно решили атаковать я воздушным потоком, она колонная из-под земли. Удары попали, и мы почти одновременно вылетели за пределы круга. Ироничная ничья. Я уверен, у нее, как и у меня, нашлись бы не совсем честные способы меня победить, но, видимо, она решила продолжить соревнование с уколами, а не переводить это в стезю реальной битвы. Впрочем, когда я подбежал на другой конец арены, бандитки как не бывало. Видимо, общаться она не любит. А вот мне это прямо очень необходимо, поэтому я решил ее найти. Честное слово, много ли в городе слепых девочек лет 11? Только для начала мне бы тоже по-быстрому скрыться и сменить хоть немного внешний вид, чтобы стать менее узнаваемым. А потом собрать информацию, да, а как иначе? 47, глава 10, соло левелинг или приключения одного Акимару. Часть 8. Что же я узнал, какие маленькие слепые девочки есть в городе? Это было несложно, на самом деле она довольно знаменита, если можно так сказать, в городе. В конце концов, Товби Фонг, дочка местных главных аристократов, грубо говоря, барины местности, те, кто на самом деле управляют тут всем, дают работу, вкладывают деньги и так далее и тому подобное.